Глава 44. «Как я только не растерзал вас на месте, Филипп!» — смеялся отец Модест. «Каким манером вспала вам в голову такая глупая мысль?» «Сам не пойму», — смущенно отозвался Росков. «Как увидал Пафнутия Панкратова, так и порешил прижать крысу как следует. Мигом расскажет, где Венедиктов тень прячет. И как только я не сообразил, что он того всего скорее знать не знает. Не вем». Карета сперва громыхала по мостовой, но вскоре пошла мягко. Мощеные улицы кончились, параша дремала под мерный ход в уголке кареты, Катя же по обыкновению скакала верхом. Нелли не отрывалась от окошка. Они покидали Москву. Между тем она так и не успела разглядеть лица древней столицы. Чтоб задержаться еще на денек. Да, ладно, конец делу венец. Но как бы брат Иларион не соглядал, искать бы нам и искать, куда подевалась Нелли, покуда мы гонялись за судейским. «Хоть бы храм Покрова поглядеть», — буркнула Нелли тихо. «Да нечего его глядеть, Нелли», — отец Модест обмахнулся надушенным вербеною платком. Жара и впрямь тяготила. И то июль настает. Сие строение тартарское. Разве тартары могли христианский храм строить? Поразилась Нелли. Это ведь запрещено. Строили сию храмину русские, слишком долго в тартарском рабстве протомившиеся. Набрались азиатчины, величие простоты позабыли. Там одних куполов не разбери поймешь сколько. Один полосат, другой шишковат. Кабы такой из пряников с леденцами соорудить, ребятишкам на радость, так оно и ладно, но уж из камня. Нет, не русское то, не наше. Настоящий наш дух — один купол, да белый камень резной. Впрочем, и теперь неплохо строят, с античными колоннами. А мне теперь не согласиться и не поспорить, коли сама не повидала, — сердилась Нелли. — Еще повидаешь, друг мой. Но теперь мешкать нам нечего. К раннему вечеру подъехали к станции. Дорога образовывала здесь развилку, вернее сказать, от основного тракта ответвлялся рукав направо. Низкой сизой домишко, притаившийся за ивовым плетнем, под кудрявыми купами кленов, казался жалок, однако ж был внутри просторней, чем с виду. Путешественникам досталось даже отдельное помещение. Вот и славно в последний вечер посидеть без стороннего люда. Отец Модест вошел со свечою, кою, чтоб не возиться с огнивом, затеплил в зале. Покуда, впрочем, было видно и без огня, летняя легкая тьма медлила сгущаться. — Как, то есть в последний? — не поняла Нелли, перерывая суму в поисках розового уксуса. — Может, хоть немного спасет от комаров, которые начинали зудеть в вечернем тумане? Руки хоть перчатки спасают, а лицо уж распухло. — Вам дальше по тракту. — А мне в сторону, — уронил отец Модест. — Вы отъедете? Надолго ль? Нелли все не понимала, а вернее сказать, не хотела понимать. Ей словно бы казалось всегда, что отец Модест так и останется служить в Сабурове. Если б она вдумала, то давно поняла. С какой ему стати? Дело только в том, что вдумываться не хотелось. «Филипп доставит вас почти до самого дому». «Вместо ответа», — сказал отец Модест, — «я же должен выехать поутру. Мне пришло важное письмо. — Письмо? Какое письмо? — голос Нелли задрожал. — О чем? — Все о том же. Отец Модест приблизился к девочке и ласково положил руку на ее волоса. Словно в первый раз, видя, глядела Нелли на белоснежные седины, спорившие с румяным лицом о его годах. Взгляд угольно-черных глаз излучал тепло, а в уголках губ таилась улыбка. Мне очень жаль, маленькая Нелли. Дверь стукнула. Насвистывая песенку о кукушке, вошел Росков. Жена смотрителя грозилась натопить белую баню. Весело проговорил он. — Угодно ли вашему преподобию отмыться после черной работы? — Филипп. Нелли метнулась к нему. — Он уедет завтра. Вовсе уедет, насовсем. — Я знаю. Росков обнял Нелли за плечи, что позволял себе редко и строго, если был на ней мальчишеский наряд. — Мне очень жаль, маленькая Нелли, — повторил отец Модест, — но уж новые зубья дракона посеяны в землю. Надобно торопиться, покуда они не очень выросли. В горячих песках, где на вес золота глоток воды, я буду вспоминать тот пруд в Сабурове, что со львом на бережке. Ты же, когда станешь там гулять, знай, что я думаю о тебе. — Не стану! Не стану я нигде гулять, и знать мне нечего! — выкрикнула Нелли, высвободившись из-под руки Филиппа. Горячие слезы брызнули уже из глаз. Она еле успела проскочить в дверь. Ничего не разбирая перед собою, словно под дождем, Нелли пробежала сени, выскочила на двор, обогнула конюшню, где верно возилась со скребницами Катька, зашибла ногу, а колоду для водопоя домашней живности. Ну, и куда дальше бежать? Некуда убежать от мысли, что отец Модест покидает их навсегда. Нелли уселась на серый плетень, до половины заросшей огромными лопухами, белесами в темноте. В небе висела первая звездочка, та, что Катька называет цыганской. Все верно, и ничего другого ждать не приходилось, однако ж отчего душу раздирает такая обида? Слезы все текли и текли. Была нужна Неллина, как ее бишь, дактиломантия. Был Венедиктов живой, да пакостил на свободе. Нелли нужна была отцу Модесту. Дело сделано, так и с плеч долой. Теперь ему станут помогать вовсе другие люди, еще незнакомые. Обидно. Как же невыносимо обидно.